Услышав это, подполковник поднялся и, расхаживая по кабинету, произнес целую речь. Смысл ее состоял в том, что Шиловичский массив с занозой сидит на территории области, и что у них нет силы возможности очистить, или, как он выразился, обезвредить его. Это дело армии, но, мол, нас это ничуть не волнует, поскольку коммуникации фронта проходят в стороне. Что же касается жизни района, безопасности местных жителей и властей, то нам, мол, нет до них никакого дела. Вот так всегда. Армия считает нас органами госбезопасности, а органы считают нас армией. Он говорил громко и с пафосом, словно выступал на трибуне. «Я попал, как кур в ощип». Он обращался ко мне так, будто я был, по крайней мере, командующим армией, и при желании мне ничего не стоило выделить потребные силы, как я прикинул, не менее 3000 человек, чтобы обезвредить Шиловичский лес. Я бы многое мог ему сказать, но противоречить в таких ситуациях — пустая трата времени. К тому же мне смертельно хотелось спать. Он вещал, а я сидел перед ним на табурете, делая вид, что внимательно слушаю, и даже согласно кивал головой. В одном же месте, заметив улыбку на лице майора, я тоже, как дурак, улыбнулся. Более всего я боялся, что забудусь хоть на мгновение, усну и свалюсь. Наконец он умолк и, сопровождаемый майором, отправился отдыхать. Я спускался за ними по лестнице, лихорадочно измышляя предлог, чтобы отозвать майора в сторону и переговорить. Внизу, извиняясь перед начальством, он заскочил в кабинет, где сидел дежурный, румяный усатый капитан с орденом Красного Знамени на гимнастерке. Я вошел следом и, прикрыв за собой дверь, без обиняков сказал, что мне надо чуть позже позвонить начальству ПВЧ. «Откроешь ему кабинет», — вешая ключ на доску, — приказал майор дежурному. «И не в службу, а в дружбу», — мгновенно продолжал я, — «разреши посмотреть следственные дела». «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде», — оборачиваясь не без ехидства, заметил майор и велел дежурному. «Передай Сенчили, пусть покажет. Только карателей и пособников. Ты извини, начальство». Кивнув в сторону двери, он торопливо сунул мне руку. «Заскакивай завтра». «Только карателей и пособников, и за это спасибо. На большее я и не рассчитывал». Минутку. Удерживая его ладонь, я бесцеремонно заградил дорогу. «Ты на Каменских хуторах горбуна Станислава Свирида знаешь? Чернявый такой, нервный». «Не знаю», — выдернув руку и обходя меня, сказал майор. «И фамилия не встречалась». «А Павловского?» «Какого? Один сидит у нас». «Это старший». Сам удивляясь своей настырности, я у самого выхода ухватил майора сзади за рукав. «А сын?» «У него два сына». Открыв дверь, майор проворно ступил через порог и уже из коридора повторил: «Заскакивай завтра». Немного погодя, я сидел в чьем-то пустом прокуренном кабинете и при тусклом свете керосиновой лампы просматривал следственные дела на бывших старост, полицаев и других пособников немцев. В протоколах значились весьма стереотипные вопросы, и почти одними и теми же словами фиксировались ответы подследственных. Большинство из них было арестовано еще несколько недель назад. Ничего для нас интересного, совершенно. «Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы выдали немцам семью партизана Иосифа Ташкевича? Перечислите, кто еще, кроме вас, участвовал в массовых расстрелах советских военнопленных в Кошарах в августе 1941 года. При обыске у вас обнаружены золотые вещи, кольца, монеты, бывшие в употреблении зубные коронки. Расскажите, где, когда и при каких обстоятельствах они к вам попали».